Доброго здравия. Здравия желаю. Представься, пожалуйста. Сивохин Виктор Михайлович, председатель Международного фонда поддержки ветеранов, инвалидов и членов семей погибших при исполнении служебного долга. Боевое братство без границ. Воинское звание полковник. Товарищ полковник, откуда ты? Гражданин Республики Беларусь. И гражданин Советского Союза, да? И гражданин Советского Союза, и родился в Советском Союзе. И родился на Смоленской области в России. Имею 5 братьев, ну 5 сыновей было. А откуда Смоленщина? Смоленщина — это Рослов, Шумячи, Ершичи. Ну, понятно. Граница с Белоруссией. Понятно. Одной ногой мы, когда в реке Бесить купались, одной ногой мы были в Белоруссии в Хотинске, а другой мы были на этой самой. И вот к нам приходили белорусы в нашу школу, заканчивая 9-10 класс. И пришла там девчонка одна в 9 класс, а я в 10. Я влюбился. Потом женился, и потом мне дочь родила. У моих братьев, у всех сыновья, десантники России, у меня дочь белорусочка. Но родилась в Термезе на границе с Афганистаном в 79 году, 22 октября. 25-го я вошел в Афганистан и 2 года ее не видел. Но я улетел в самоволку на вертолете, подержал 6, 7 и 8 марта 80-го года дочечку, будучи начальником караула по охране дворца Амина. Я совершил тройное преступление. Тройное преступление. Да, но я отпросился у командира роты, и сейчас его назову фамилию. Вюст Александр Викторович, командир роты, капитан. Прикрыл тебя. Прикрыл тебя. А сейчас почему называю? Потому что он немец, и сегодня он гражданин. Германия. ФРГ, да, ФРГ, совершенно правильно. Мы с ним дружим, уважаем, и он меня отпустил. Но меня за это лишили, по разнарядке было указание присвоить звание Героев Совета Союза. Командиру, замполиту, там, туда. И я был. И мне начальник политотдела, покойный полковник Серебров Лев Борисович, вызвал меня, взял карандаш, красное чернило в штабе, в палатке, так, линию, и аннулировано. Начальник политотдела Серебров. Сивохин, ты потом узнаешь, что ты совершил. А я, оказывается, совершил правильную Божью миссию. Бог меня из-за этого спас, потому что я дочечку свою подержал на руках. И я живой, вот мне через полтора года 70 лет, и как конь копытом. Жив, здоров и невредим. Конечно, конечно. Хорошо. Потому что поверил в Бога. Там. Будучи коммунистом. Будучи коммунистом? Да, да, да. Более того, я вам забегаю вперед, скажу. Я 9 мая прошел по поручению Грызлова Бориса Вячеславовича бессмертный полк провел от Брестского вокзала белорусского до Красной площади. И 12 мая я был на 90-летии действительно Божьего человека, священника. Батюшку Или есть в России, батюшка Или 90 лет. Я был туда приглашен, вручил ему розы, и он мне дал слово на трапезе, и я выступил. Попросил лишь о двух вещах. Первое. Дайте слово, что вы будете молиться сегодняшнего дня за то, чтобы я еще пожил при едином Отечестве, в границах от Бреста до Дальнего Востока и вместе с Украиной, чтобы было единое наше Отечество. Неразделенное. И они захлопали. Захлопали все эти владыки. Их штук 12 было вокруг этого батюшки. А потом вдруг он через каждые 15 минут ругал коммунистов. Вот они церкви рушили, расстреливали. Они антихристы. Они, значит, наше православие. Да, и тут ты встаешь. А я коммунист. Я всегда хожу с партийным билетом. Хотя там развалили Союз и продали нас вместе с Родиной. И партию продали. И вот я ему говорю, батюшка Или. И второй вопрос. Вот я коммунист. Достаю партийный билет своему, да? Ложу ему его на стол. И говорю, делайте, что хотите. Вот, пожалуйста. Делайте, что хотите. Но я коммунист. И я верил в Бога. Я грешил тогда, выходит. Или что? Или святое дело делал. Я коммунист и молился Богу сам. И солдат своих я замполит первый рот учил. Молитесь Богу, а мусульмане Аллаху. И смотрите, и вот когда однажды я был в тыловой походной заставе, туда, когда в Паншер входили ГПЗ, головная похода, а потом на 3 БМП, 3-й взвод, прикрывал выход. Угу. И на выходе всегда нас мочили. Духи. Ну, да. И попал гранатомет. Гранатомет РПГ-7В. Дух стрелял туда, куда эти тогда еще американцы учили, куда стрелять в советскую машину крестик. Прямо механика водителя, струя пополам. Я с места командира взвода рукой своей горный тормоз вырвал. Сколько я потом не садился, когда я выжил и вернулся до полковника, до службы за БМП, я не мог дотянуться до горного. У меня рука выросла на 1.5 метра. 3F1 руками, правой рукой держу штурвал, знаю, что там пропасть. Выкинул, дал команду, механик-водитель влево 180, 3 осколочных огонь. Доложил, что у меня 300-й, а он уже 200-й был. И вот смотрите, перед смертью, перед гибелью этого героя, водителя, он сказал, казах парень, старший лейтенант, мусульманин, Вот, слава Аллаху, мы живы вышли. А нам еще нужно было 15 километров, да, выйти с этой площади. А я говорю, сынок, вот как только выйдем, это было в 4:20 нашу хлопнули. Я говорю, вот тогда мы помолимся и нашему Иисусу, я сказал, коммунист, и вашему Аллаху. И в это время это вспышка. 2000 градусов. Ну да, ну там сразу, да. Осколков отсюда штук 50, отсюда. Еще трубу перебили, которая антифриз идет, обогрев десанта. Там сидят, там 13 человек у меня, десанты спят. И в это время этот взрыв. И я с вами разговариваю. Выкинул обрубок, ноги упали, перелез, запустил машину, поставил ее на козырек. Десантников опять на место. И вот я перед вами разговариваю. Как так? И вот смотрите, батюшка Или не порвал мой партбилет, а написал 90-летний святой. А он, извините меня, духовник Кирилла. Он написал, плюс воин Христов, архимандрит, ну я не выговорю, я вам сейчас скажу. Ну да, да, да. Да, Или, да. Но не-не, я могу вот только прочитать. Архимандрит Или. Это уникально, да? Да. Вот. Да. Но я хочу, меня вечером помазал. Да, чтобы не затягивать просто наш разговор, потому что много желающих рассказать что-то. Я вот обратил внимание, что здесь, в Минске, встречаются люди, которые могли бы в других местах встретиться. Вот здесь. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, а у меня же по материнской тоже смоленщина. Вот. И мои дядьки воевали, и мой геройски погибший дядя, в честь которого меня назвали, погиб на границе с Беларусью, когда операция «Багратион» началась, да, когда Смоленщину очистили, да. И он партизанил до этого, и его призвали, он не отказался, он мог бы отказаться. Конечно. Ну, партизан. Он выполнил свой долг. Да. Нет, все как один партизаны, 18 лет, представляешь, да, мы пойдем, и они пошли воевать. И погиб он как раз на границе с Белоруссией. Видишь, как Скажу, сегодня я с мая месяца занимаюсь по поручению Голикова Тати Алексеевны, правительства, добровольцами, категория добровольцев. А их 65% там участвует, представляете, ранеными, контуженными и получившими увечья. Хорошо, давай сейчас все-таки в форму вернемся. И вы в курсе, что такое добровольцы? Это отслужившие честно в России, при Советском Союзе, пошли добровольно воевать, спецназовцы и так далее. И вот, конечно, что они, вернувшись 300-ми, пришлось очень много, чтобы только 4 ноября о них подписан указ приравнять к военнослужащим. Но механизм еще не работает. Почему не работает? Потому что есть закон о военнослужащих, там сказано, военная травма военнослужащих. А это добровольцы. И вот участник специальной военной операции. А положения еще нет. И в ВВК не могут пройти эти добровольцы сегодня еще, хотя уже 9 месяцев прошло, уже ребенок рождается. Так? Вот с этим приходится немножко помогать. Чтобы... Хорошо, давай вернемся к форуму. То, что ты рассказываешь, это, конечно, очень важно, и это, мне кажется, надо отдельный разговор поднимать. Да. Потому что в короткой передаче это скомканно получается. Но хорошо, что обозначил это. Теперь вопрос такой. Как тебе атмосфера здесь? Вот что ты наблюдаешь? Я вам скажу. Я вот вчера присутствовал, сегодня присутствую, послушал, вот скипетров послушал, да? Уникальные люди. Я до сих пор удивляюсь, почему здесь нет никого с администрации президента. Удивляюсь, Александр Ильич, я удивляюсь, почему где здесь, сам наш президент, где да? действительно люди, которые без денег, бесплатно хотят создать и образовать новое поколение людей, какое поколение было наши деды и отцы. Вот почему сегодня люди, прошедшие СВО, хотя брат брата убивают, это действительно будет золотой фонд президента Путина. Это будет золотой фонд президента Путина, поверьте мне. Но их нужно, чтобы они получили образование, Фальков, чтобы министр. И я сейчас написал, чтобы квоты выделены на 23-й год. Всем, кто желает получить, за счет государства должны поступить в эти высшие вузы. Они должны стать воспитателями в школах, военруками, возглавлять на любых уровнях, возглавлять советы депутатов, депутатами стать. Вот тогда будет действительно отечество, о котором мечтают миллионы и миллионы в России и в Беларуси людей. Отечество, за которое борется вот Иванов Павел Аркадьевич. Настоящее русское отечество. Миролюбивое. Мы ж войны не хотим. Нам зачем чужая территория? Ну не трогайте нас. А тронули? Ну не обижайтесь. Дойдем до Ла-Манша, если надо, и дойдем до Америки. И есть у нас, конечно, Сейчас тебя слушают, говорят, угрожает Америке. Вот он, русский. Не угрожаю, говорю конкретно. И вас Бог накажет. Волна 19 метров пройдет по Америке и Англии. Будем рыбу там ловить. И всех поправят. Не поправим. Так, с обстановкой понятно. Здесь деловое все, все вместе, все. Мне друзья. Очень нравится. Смотрите, боевые офицеры пришли, боевые солдаты пришли послушать, потому что мы не хотим. Вот я не хочу, чтобы на моей могиле написали, что жил то зря. Угу. Вот поэтому развалили Советский Союз, продали родину, и мы промолчали. Это наше преступление, мое личное преступление. Я должен был как защитник, потому что я присягу принимал один раз, принял присягу именно народу. Так, все. Я должен так. еще остаться и быть свидетелем, что Отечество образовалось. По глупости не поняли тогда. Профукали. Конечно. Профукали. Хотя референдум был. Ну, нарушили. И никто их не бил ничем. А нарушили. Ну ладно. Теперь давай вот чего. Я всегда задаю вопрос на таких мероприятиях. А какую цель главную преследует это мероприятие, вот этот форум? Какая цель поставлена? Я так думаю, что любая цель – это наш опыт передать молодежи. Вот мы хотим сейчас найти преемников. Я хотел их без войны найти, но уже не получается. Преемникам, защитников своего отечества, защитников семьи, это в первую очередь, защитников своей земли, деревни, города и родины. И вот эту цель, это главная цель, чтобы в школах пошли эта информация, что есть киноуроки, которые могут формировать сознание правильное, а не англосакское. Есть люди, которые готовы действительно быть педагогом, а не получать деньги. Все, звонок, дети, до свидания, свободны. Все, это понятно. Что? Сегодня Павляев Михаил Геннадьевич решил стать военруком после указа президента. Наконец-то, 25 лет поняли после 20-го, что надо военруки. Оказывается, положение ты только имеешь, должен иметь педагогическое образование, товарищ офицер. А педагогическое образование только вот я имею, потому что я Академию Ленина закончил. Да. И все, кто Академию Ленина, там преподаватели истории, мы. А у других нет. А ведь люди, носящие погоны, это действительно золовой фонд. Это преподаватели, они преподают, начинают их брать 18 лет и начинают их мужиков делать. Ну, а в школу нельзя. Чуть-чуть поправили, но опять наткнулись на англосакские вот эти противостояния или польское здесь, в Минобразовании Белоруссии. Оказывается, чтобы военрук взял детей всех класс и повел в субботу в музей Великой Отечественной войны, ему нужно, знаете, что сделать? Письменное согласие у отца и матери. А если у него мать в Польше или отец в Польше, а мать еще где-нибудь, ну, уехал, попробуй да. найди. Ну, да. Все. И он 6 человек везет в субботу, воскресенье. И говорит, Виктор Михайлович, а их там 120. Понятно. А как мне? А как мне? Вот это сегодня в белорусских школах делают. Я спрашиваю у детей. А теперь сколько штыков на кургане славы? Начинай. 3, 4, 5. Почему? Из 8 школ мне ответила одна девочка правильно. 4 фронта освобождали Беларусь. Это что это как? Я спрашиваю, кто такой Петр Мирович Шеров? Мне сказали, более того, вот у вас есть герои, да, которые школы есть, герои 20 лет Отечественной войны. В честь кого школа названа? В честь героя. Не знают ни год рождения, ни как он погиб. Эти дети, которые учатся в таких школах. То есть об этом молчат. Ну, в общем, есть над чем работать. Конечно, я еще раз, еще одну тему острую поднял. Опять же, короткое интервью не позволяет нам все это раскрыть. Ну и в заключение. У нас есть хорошая традиция, когда говорящий желает тем, кто слушает, что-то доброе, вечное, хорошее. Вот прямо на камеру пожелай нашим радиослушателям. Зрителям. Вы знаете, каждый человек с сегодняшнего дня, вот, обнуление сегодня война дала 24 февраля. Начните с себя. Подумайте, вот, кто вы вообще, для чего вы родились на этой земле. И смотрите, человек, который в мыслях не хочет совершить плохое преступление, он никогда не может быть плохим. Его могут поливать грязью, оскорблять, так далее, так далее. Но он светлый, он везде. И мы везде должны просто не бороться с этой тьмой, а зажигать свет. И они сами, как тараканы, разбегутся. Мира, счастья и добра. Честь имею. Зажигайте свет, пожалуйста, почаще. Делайте добрые даря. Творите эти добрые дела. И свет зажжется. Честь имею.